сказал он и издал нетерпеливый шипящий звук, как бы в виде протеста против отсутствия хозяйственных добродетелей у теперешних женщин. А может быть, его «шш» имело другое основание? Трудно сказать. Он был всецело поглощен своими мыслями. Он снова осветил лестницу. «Я так и думал», — сказал он, и в его голосе зазвучало облегчение. «Там в углу стоят две палки. Дайте мне одну из них, полисмен». Удивленный полицейский принес Ридеру длинную палку из вишневого дерева, которую тот внимательно осмотрел. Покрыта пылью и оставлена прежними жильцами. Судя по острию, можно заключить, что она сделана в Швейцарии. По-видимому, вы мало интересуетесь детективными историями и никогда не читали о человеке, методе которого я подражаю. «Нет, сэр», — ответил Дайер, не понявший ничего из сказанного. Мистер Ридер еще раз осмотрел палку. «Жаль, что это не удочка», — сказал он. «Оставайтесь здесь и не трогайтесь с места». Затем он встал на колени и медленно пополз вверх по лестнице, самым забавным образом размахивая своей палкой. Он держал ее в вытянутой вверх руке и как бы колотил по невидимым препятствиям. Он полз все выше и выше, и его тень резко выделялась при свете лампы. Полицейский Дайер смотрел на него с разинутым ртом. «Разве я не мог быть...» Закончить ему не удалось. Последовал оглушительный взрыв. Воздух наполнился облаками пыли и дыма. Он услышал треск дерева и почувствовал острый запах чего-то горящего. Ошеломленный, не в состоянии двигаться, уставился он на Ридера, который сидел на одной из ступенек и счищал щепки со своего сюртука. «Теперь вы можете подняться наверх. Опасности, я думаю, больше нет», — сказал мистер Ридер очень спокойно. «Что? Что же это было?» — спросил, заикаясь, полицейский. Заклятый враг всех преступников в это время нежно обмахивал свою шляпу, чего, однако, Дайер не мог видеть. «Можете подняться». Дайер взбежал по лестнице и последовал за своим начальником дальше, пока тот не остановился и не стал рассматривать при свете лампочки замечательный и, по-видимому, самодельный самострел с дулом, направленным прямо на лестницу. «Поперек ступенек, — пояснил мистер Ридер снисходительно, — была протянута черная нить, так что каждый, кто до нее дотронулся бы или порвал, привел бы в действие пусковое устройство самострела». «Но дама...» — Ридер откашлялся. «Я не думаю, что она еще в доме», — сказал он тем же ровным и приветливым тоном. «Я хоть не допускаю, что она скрылась через заднюю дверь. Мне, собственно, очень жаль, что это миленькое побочное обстоятельство произошло слишком поздно для утренних изданий, и ей придется ждать первых спортивных отчетов, прежде чем она узнает, что я еще жив». Полицейский тяжело дышал. «Не лучше ли нам сначала обыскать дом? Может быть, женщину уже убрали с дороги?» Ридер покачал головой. «Ни одной женщины не убирали здесь с дороги», — решительно сказал он. «Единственная, которая действительно была устранена. Это любимая теория мистера Симпсона. Но, мистер Ридер, зачем же тогда эта дама подошла к двери?» Ридер добродушно похлопал полицейского по плечу, как мать хлопает своего ребенка, который задает ей глупый вопрос. «Дама полчаса стояла у двери», — ответил он. «Битых полчаса, милый друг, и надеялась привлечь к себе мое внимание. Я наблюдал за ней из окна комнаты, которая не была освещена. Меня она не могла видеть, так как у меня было самое нормальное желание остаться еще некоторое время в живых». С этими загадочными словами мистер Ридер исчез в своем доме. Глава пятая. Мистер Ридер принял явившегося к нему с позаранку полицейского инспектора. Он по-домашнему, в чудесно расшитых бархатных утренних туфлях, с папиросой в зубах, изложил ему свои умозаключения. Я не могу ни на секунду допустить, что мой друг Равини принимал участие в деле. Он работает не так тонко. Кроме того, он недостаточно умен.